Рада это слышать, император. Только за это уступаю в праве молотка. Хвала создателю. У нас по процедуре все? Вроде все. Тогда уйди с глаз моих долой, о порождении ехидны. Как плешь проесть всего за час, не каждый может. Этим талантом должна обладать любая уважающая себя эпсанская принцесса. Встретимся в суде, мой император, мой капитан, господин судья, и ваша честь. Эльфа с чарующим смехом выскользнула из каюты Блада. «Все слышала?» — хмуро спросил капитан Нолу. «Все слышала?» «Тогда иди готовь зал заседаний, согласно новым вводным, и про заказ ему не забудь». «Если вы о молотке, то Гиви его уже мастерит». Нола испарилась. Капитан сдернул с головы шляпу и в сердцах шмякнул ее об стол. «Напрасно я все это затеял. Ой, напрасно! Надо было сразу прижать к стенке эту врушку и вместе с Джимом взять ее в оборот. Хотя при нем могла и не сознаться, а без него чревато». Гормон у мальчика бурлит. Поймет неправильно парнишка. А ведь я, если разобраться, ему обязан жизнью. Похоже, придется ломать комедию и дальше. Ровно в 11:00 по корабельному времени Блад стремительным шагом вошел в кают-компанию, превращенную стараниями Нолы в зал судебных заседаний. Он был облачен в срочно пошитую для него дроидами черную судейскую мантию до пят. На голове красовались букли с седого парика, поверх него шляпа с неизменным пластиковым пером, под мышкой шпага, которой, к великому неудовольствию Блада, места под мантией не нашлось, но ради соблюдения протокола, который он придумывал на ходу, он был готов терпеть такое неудобство. Главное, что все по правилам. Согласно этому же протоколу, зал судебных заседаний был пока что пуст. Капитан, нет, сейчас строгий господин судья, окинул взглядом помещение и с удовлетворением отметил, что оборудовано оно с учетом его пожеланий. Слева, у стены, отгороженная стальной решеткой, стояла скамья для подсудимой. У правой стены скамья для присяжных заседателей. По центру, неподалеку друг от друга, еще две скамьи для прокуроров и адвокатов. Перед скамьями стояла трибуна, а за ней в глубине зала кресло для единственного на этом процессе зрителя Джима. Персонально для судьи, главного действующего лица на этом шоу, дроиды установили массивный стол с роскошным резным креслом, в которое Влад и плюхнулся, положив шпагу на стол. Судя по всему, уже ознакомлена с судебной процедурой Нола, выполнявшая на этом процессе функции секретаря, только этого и ждала. «В зал судебных заседаний приглашается сторона обвинения», торжественно провозгласила она, проявляясь в воздухе. Дверь распахнулись, и в зал вошли Гиви с зэкой Громовым. Гиви тащил на плече увесистую киянку, академик — объемистый мешок. «Ты еще что такое?» — выпучил глаза судья. Зэка поспешил плюхнуться на отведенную для прокуроров скамью, а бортмеханик плюхнул в руки капитана киянку. «Судейский молоток!» — пояснил гном. «Ничего себе, молоточек!» — взвесил в руке киянку капитан. «Ты что? Свинец внутрь залил?» «Не, метрил. Он тяжелый, он поможет. И заначка неплохая. В случае чего, хрен кто найдет». «Мне судейский молоток нужен был, а не кувалда». «Вай, капитан, а если подсудимая буянить начнет? Раз, и успокоишь». «Да этой киянкой упокоишь, а не успокоишь. Ничего доверить нельзя. Садись на свое место. Зэка, что у тебя в мешке?» «Вещдоки». «Ладно, тогда сиди». в зал судебных заседаний приглашается сторона защиты», — провозгласила Нола. В зал, чуть ли не строевым шагом, с самым зверским выражением лица, плечом к плечу вошли Алиса с Лилиан. Они так же, как и Блад, были облачены в черные адвокатские мантии, а на их роскошных волосах красовались элегантные черные шапочки. Зэк Огромов завистливо вздохнул, глядя на них. «Нам тоже надо было себе такие мантии заказать», — громогласно шепнула на ухо гному. «У тебя столько рук, что на все рукавов не хватит», — отмахнулся бортмеханик. Девушки сели на соседнюю скамейку и начали сверлить глазами Блада. «Уставились, как на врага народа», — возмутился капитан. «Ну, я вам покажу». «Введите обвиняемую», — приказал Блад. «Заявляю протест по поводу нарушения протокола судебного заседания». Тут же подскочила Лилиан, выхватывая из складок мантии блокнот и делая в нем пометку. «После прокуроров и адвокатов в зал должны приглашаться присяжные заседатели, потом зрители, затем пострадавшие и только в самую последнюю очередь обвиняемая». В целях безопасности всех вышеперечисленных, с ядовитой улыбкой сказал Блад, «я вынужден слегка подкорректировать данную процедуру. Введите обвиняемую». В зал в сопровождении дроидов вошла Стесси со свертком в руках. Она была в легком розовом платьице, в котором выглядела трогательным подростком, несмышленышем. Это впечатление усиливал огромный бант того же колера, венчавший копну каштановых волос. С видом великомученицы, идущей на эшафот, Стесси просеменила в клетку, прижимая к груди сверток, и дроиды закрыли за ней решетчатую дверь. «Почему у подсудимой в руках посторонние предметы?» — нахмурился Блад. «Что это такое?» Стесси молча развернула сверток, продемонстрировав судье полосатую арестантскую робу. «Правильно!» — обрадовался Гиви. «Пусть привыкает. Засудим нахрен!» «Эй, братан, пойми совесть!» — толкнул его в бок академик. «Девчонка молоденькая, неопытная еще. Гляди, робу с собой взяла. Сразу видно, первый раз чалиться будет. Слышь, дочка, робу тебе и на зоне выдадут, не сомневайся. Я вот тут тебе в дорогу самое необходимое собрал». Зэка подошел к решетке, верхней парой рук раздвинул стальные прутья и протиснул внутрь мешок. «Сухарики, кружка для чефирка, фуфаечка, бельишко сменное, носочки шерстяные». «Зэка, твою мать!» — ревкнул Блад. «Сядь на место!» «В мешочке дно двойное!» — заторопился Зэка, отступая от решетки. «Я туда 5 пачек чая положил». «А я о камере уже позаботился», — обрадовал подсудимую Гиви. «Отличную каюту подобрал. Дроиды там в дверь уже решетку вставляют и переговорное устройство оборудуют. Будешь с Джимом через стекло по телефону общаться». «А если сильно соскучишься», — крикнул же с места Зэка Громов, «то я в лямку мешочка напильник и отмычки вшил». «Академик, ты же прокурор!» — схватился за голову Блад. «Какие отмычки? Какой напильник?» «Так говорю же, девочка неопытная, а я знаю, что хорошему сидельцу надо». «Тихо!» — судья грохнул молотком по столу, и столешница разлетелась вдребезги, не выдержав натиска нашпигованного метрилом судейского молотка. В зал заседаний тут же ворвались дроиды, убрали обломки и поставили перед офигевшим судьей новый стол. «Я видела, из чего прокурор молоток мастерил, и заказала сразу 50 столов», — пояснила Нола. «Постараюсь за эти рамки не выходить», — пробормотал Блад, поднимая с пола шпагу и кладя ее на стол. Ладно, кто там у нас следующий? А можно я? В зал заседания сунул голову, подслушивавший под дверью Джим. Садись, кивнул на кресло для единственного зрителя Пит. Юнга поспешил занять свое место, увидел Стэйси за решеткой, судорожно вздохнул.